Цитата. Внутреннее самосознание, ощущение своей индивидуальной личности, являющееся генезисом мира человеческого, служит вместе с тем источником, из которого рождается как самоотрицание, так и разрушение всех ценностей и новое их воссоздание. Будучи источником всякой силы, человеческое «я» в то же время оказывается источником своего отрицания и высшей степенью всякой слабости. Одно и то же «я» творит и разрушает. Одно и то же «я» познает и отрицает это познание. Одно и то же «я» чувствует, и в этом чувстве находит эфемерность всякого чувства вообще. Человек силен, поскольку он связан с Высшим. Человек всемогущ, когда он черпает силу из него. Но наряду с этим человек раб своей собственной мощи, и он сам себя трепещет. Источник всякого счастья, всякой благости, есть вместе с тем и кладезь бездонных страданий. Человеческий дух есть все, он все в себе содержит, он есть колыбель и цель, бесконечная, но куда бы ни пошел он нигде себя найти не может. Он всюду и везде, а потому нельзя найти его в каком-либо определенном месте, но куда бы ни обратил человек свой взор, он всюду вечно встречает веяние своего духа. Шмаков, священная книга Тота. Из вышеизложенного видим, что начало, составляющее человеческую природу, являются единственными и главнейшими факторами мироздания. Их немного, их всего два. Но все величие космического построения, все бесконечное разнообразие космического творчества, вся гамма всех человеческих чувств и стремлений и вообще вся эволюция – основана на взаимоотношении этих двух извечных начал человеческой сущности. Всегда на одной стороне человеческое эго, которое стремится что-то познать, и на другой стороне объект познавания. Но всегда и познаваемое, и познающий одинаково сплетены причудливыми веяниями и взаимоотношениями этих двух начал. Всегда одно тянет человека вверх, другое вниз. Одно творит гармонию, другое – дисгармонию. Одно ведет к добру, другое – ко злу. Граница между этими двумя противоположными понятиями в человеческом сознании очень тонка, извилиста и трудноуловима. На низших ступенях развития она неразличима, и человек бессознательно переходит ее постоянно, но на высших ступенях сознания человек познает всю бездонную глубину этих двух начал своей природы, всю их фатальную мощь и всю свою зависимость от них, а также всю трудность проведения границы между ними. Между тем, человек должен научиться распознавать эту границу, должен уметь различать добро от зла, иначе его страдания никогда не кончатся. Эзотерическая доктрина говорит: ни одна сущность, будь она ангельской или человеческой, не может достичь состояния нирваны или же абсолютной чистоты иначе, нежели через эоны страданий и познания зла, так же, как и добра, ибо в противном случае последнее останется непонятным. Блаватская тайная доктрина, том 2. Из того, что до сих пор сказано, видно, что добро и зло, как члены одного бинера, взаимно друг друга утверждающие, являются результатом бесконечной дифференциации первоначальной божественной двоицы духа и материи или мужского и женского начал в мироздании. Если есть добро, должно существовать зло. Одно без другого они существовать не могут. Это есть закон равновесия мира, посредством которого все, что существует в данной стадии развития, в своем конечном совершенстве выявляется как добро или как зло. Но равновесие между добром и злом может быть лишь в том случае, если начало, составляющее человеческую сущность, находится в статическом или бездейственном состоянии. Но так как жизнь требует движения и действия, то всякое человеческое действие, всякая его мысль и желание выводят его из равновесия и неизменно уклоняют или в одну сторону, или в другую, или в сторону добра, или в сторону зла. Таким образом, творцом как добра, так и зла является человек, но не создатель. Создатель создает условия для проявления жизни, но жизнь направляется в сторону человеческих устремлений. Вот почему, чем выше человеческое сознание, чем шире его кругозор, тем правильнее его суждения и выводы, тем точнее и глубже понимание данных ему великих возможностей. Познав себя, познав двойственность своей природы, человек делает все меньше и меньше ошибок. Хаос исчезает, случайность не имеет более места, ибо во всем он начинает видеть закономерность и целесообразность. Из игрушки природы, из раба своих страстей он становится господином своей судьбы и сознательным сотрудником сил света. Это есть конечная и идеальная цель всякого стремящегося к совершенствованию человека, но для человека современного развития эта цель еще очень далека, ибо он не только не умеет, но и не желает познать себя и делать различия между добром и злом.